Джеймс Хэриот о всех созданиях прекрасных и удивительных. Заметки ветеринарного врача. Перевод с английского. Журнал «Наука и жизнь», 1987 год, номер 7. Джеймс Хэриот о всех созданиях больших и малых. Научно-художественная книга английского писателя, содержащая отдельные главы из его книг «О всех созданиях больших и малых» и «О всем разумном и удивительном». С любовью и юмором автор, ветеринарный врач по специальности, рассказывает о домашних животных, их взаимоотношениях с человеком. Для любителей литературы о животных.